Тоскана. 20 октября 2005 года. Последний день жизни Сары. Глава 72. В начале октября Эдди был уже настолько подготовлен, что даже не давал Эльзе высказаться и рассказывал ей всю историю своими короткими, незатейливыми предложениями. Час пробил. Осторожно, Эльза еще летом вместе с Анной разработала план короткого отпуска на осень. И хотя она ненавидела плавать в одном бассейне с другими людьми, в начале октября заказала для себя и для Анны двухместный номер в Сэмпруниана с 20 по 26 октября. Они собирались ежедневно купаться в горячих источниках в Сатурнии и баловать себя массажем. Утром в четверг, 20 октября, Эльза в последний раз поехала в Монтефиеру. «Пора», — сказала она Эдди. «Небо ясное, почти полнолуние. Сегодня ночью ты пойдешь туда. Но подожди до 4 утра. Тогда мама будет спать очень крепко». Был риск, что Сара этой ночью может не оказаться дома. Но Эльза знала, что среду и четверг она чаще всего проводит в доме ведьмы, а по вторникам и пятницам бывает у Антонио в Сиене. Выходные дни она оставляла для Романа. Конечно, могло случиться и так, что Антонио заночует у нее, но такое происходило крайне редко. Антонио не любил ночевать в доме в лесу. Как людям необходим воздух, ему нужен был ужин в ресторане или выпивка в баре, чтобы лучше спалось, а также вся его перегруженная плюшем помпезная обстановка. «Сегодня ночью будет сделано!» — пропел Эдди и запрыгал от удовольствия. Эльза завела маленький будильник и положила ему под подушку. «Когда зазвонит будильник, ты встанешь и пойдешь туда. Ты понял?» Эдди кивнул. «Часы зазвонят, пора начинать!» — сказал он гордо. Эльза поцеловала его в лоб. «Правильно, мое сокровище! Ну, до свидания. Всего хорошего. Я могу положиться на тебя?» «Заря взошла, мама умерла», — подтвердил он. Эльза сунула ему в рот еще одну карамельку и вышла из комнаты. Глава 73. «Я бы с удовольствием поехала с тобой», — сказала Сара Эльзе, когда та садилась в машину. «Можно только мечтать о том, чтобы пару дней побаловать себя. И у нас было бы достаточно времени, чтобы полежать в шезлонгах и поговорить обо всем спокойно». «Может быть, в другой раз, мама», — сказала Эльза и улыбнулась. Сердце Сары учащенно забилось. Уже много недель Эльза не разговаривала с ней, и вдруг столько любезности, о которой она не смела думать даже в самых смелых своих мечтах. Может быть, Эльза хотела простить ее? Сара махала рукой вслед машине, пока та не исчезла за палаццо. Около 10 часов Роман и Сара поехали на рынок в Монте-Варке, чтобы запастись свежими овощами для тротории. Они купили целый ящик белых грибов, 2 ящика помидоров, 5 головок салата, 3 килограмма огурцов, 4 пучка сельдерея, 6 пучков лука-шалота, 3 килограмма шпината, 2 мешка фасоли и 3 килограмма брокколи. У Романа была с собой маленькая тележка, и они без проблем отвезли все покупки к машине. У киоска продавца обуви Сара купила еще 2 кроссовок. «По вечерам в Каза де ла Стрега ужасно мерзнут ноги», — сказала она. «Мне нужна обувь на толстой подошве». «А как ты отнесешься к тому, если мы проведем день во Флоренции?» — спросил Романа по дороге к машине. «Это было бы прекрасно». Она крепко обняла его и прижалась лицом к его плечу. «В следующий вторник. Как ты считаешь?» Во вторник в тротории был выходной, и можно было целый день провести без хлопот. «Но пока я не могу сказать ничего определенного. Сначала надо поговорить с Антонио». Романов вздрогнул, но потом кивнул и улыбнулся. На обед он приготовил чудесную лазанью с грибами. Эдди, как всегда, ел с большим аппетитом, и у него было необычно хорошее настроение. Он даже что-то мурлыкал себе под нос и строил матери гримасы, закрывая правый глаз и кривя правую половину лица. Сара смеялась, а Эдди не переставал ей подмигивать. «Как насчет послеобеденного сна?» — спросил Романа. «Прекрасно. Это именно то, что нужно». Эдди ушел в свое логово, а Романа и Сара, держась за руки, направились в спальню. Сара в нижнем белье залезла под одеяло, но Романа откинул его и начал медленно ее раздевать. Сара закрыла глаза. «Ты должен знать одно, Романа Симонетти», — сказала она тихо. «Я никогда тебя не обманывала. Когда я с Антонио, я думаю только о нем, а с тобой я думаю только о тебе, так, как сейчас». Роману стало горько от ее слов, но он подавил в себе желание встать и уйти. Он поцеловал ее в губы, лишь бы она ничего больше не говорила. В конце концов, ему удалось забыть все, что тяжким грузом лежало на душе уже несколько недель, и он любил ее с такой страстью, как будто это было в последний раз. В половине четвертого они вместе выпили кофе, и Романа принялся готовить ужин. Сара освежилась под душем и начала готовиться к отъезду в Каза де Лестрега. «Ты сегодня ночью будешь одна?» — спросил Романа на прощание. «Конечно». Она поцеловала его в губы и ушла. Он увидел ее через окно кухни и помахал ей. И она махнула рукой в ответ. Щебенка заскрежетала под колесами машины, когда она тронулась с места. Романа вдруг почувствовал ужасную тоску по ней, желание остановить ее, вернуть обратно. По причине, которую он не мог себе объяснить, в этот вечер он готов был отдать все на свете, лишь бы она осталась с ним. Глава 74. «Похоже, мы немножко перестарались», — сказала Анна, когда они в третий раз вышли из воды. Полтора часа с небольшими перерывами они сидели в керамической ванне южнее Сатурнии, наслаждаясь минеральной водой, температура которой была 37 градусов. «Я просто никакая от усталости». «Давай где-нибудь спокойно поедим», — сказала Эльза. «И нам станет лучше. Я уже и вспомнить не могу, когда последний раз ела». Они с удовольствием съели незамысловатый, но вкусный ужин в небольшой остерии, закончили вечер в баре и вернулись в маленький гостиничный номер в Сен-Пруниана. Не прошло и 5 минут, как Анна тихонько захрапела. Эльза не могла заснуть. Она несколько часов лежала с открытыми глазами и думала о том, что сейчас происходит в доме ведьмы. Несколько месяцев она готовилась к этой ночи, и чем ближе была роковая минута, тем больше она нервничала. В 4 часа утра она разбудила Анну. «Анна, пожалуйста, мне плохо. У меня рвота и сильная головная боль. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, спроси у дежурной. Может, у них есть какие-нибудь таблетки или свечки. Да что угодно, лишь бы помогло». Она лежала на спине с закрытыми глазами, сжимая виски руками. Анна набросила халат и пошла вниз. Сеньора, которая дежурила ночью, пообещала позвонить в ночную аптеку и раздобыть какое-нибудь болеутоляющее средство. Через полчаса она пришла наверх и принесла таблетки. Прекрасно. Так Эльза и планировала. Она лежала неподвижно и делала вид, что мучается от головной боли, но все-таки проглотила 2 таблетки. Сеньора пожелала ей выздоровления и вернулась к себе за стойку. Эльза была уверена, что она обязательно вспомнит об этом ночном происшествии. Было без нескольких минут 5 утра. Эльза подумала, что все уже закончилось, и почувствовала возбуждение. Она не знала, было это страхом или облегчением, или вообще чрезмерным напряжением в ожидании известия о том, что произошло этой ночью. Она сознательно не научила Эдди, что он должен сделать с ножом и со своей забрызганной кровью одеждой. Ей было все равно. Она не была заинтересована в том, чтобы убийцу не нашли. Ни она, ни Романа не смогли бы посвятить свою жизнь тому, чтобы заботиться об Эдди и готовить для него здоровый суп. До сих пор все шло по плану. Эльза была горда собой. Ей больше ничего не нужно было делать. Она пробормотала благодарственную молитву и, наконец, довольная и спокойная, уснула. В 9:30 Эльза проснулась. Она стояла перед настежь распахнутым окном и делала зарядку. «Проклятье!» — подумала она. «До сих пор никто не позвонил». Она проверила свой мобильный телефон. Все в порядке. Телефон включен, прием хороший, аккумулятор был почти полностью заряжен. Или еще никто не нашел труп, или Эдди забыл, что ему было приказано. Может быть, он проспал, потому что будильник не зазвонил. Все могло случиться. Эльзу трясло от волнения, и она еле встала с постели. «Я пойду под душ», — сказала она Анне. «Мой мобильный на столе. Пожалуйста, ответь, если он зазвонит». Анна кивнула и отвела руки за спину. Эльза в очередной раз восхитилась. Ей при выполнении этого упражнения не хватало как минимум 20 сантиметров, чтобы соприкасались хотя бы кончики пальцев. Стоя под душем, она молилась, чтобы телефон зазвонил. Но он молчал. Они позавтракали в 9:50. Эльза выпила 4 капучино, но есть не могла. «Надо перекусить», — заметила Анна. «Иначе тебе станет плохо прямо в лечебной грязи». «Я не могу», — простонала Эльза. «Может быть, это связано с головной болью сегодня ночью. Сейчас голова, правда, не болит, но и аппетита нет». В половине одиннадцатого надо было принимать грязевые ванны. Эльза старалась, чтобы мобильный телефон постоянно был рядом. «Невероятно», — думала она, и сердце ее бешено билось. «Романа должен был уже забеспокоиться, что она не приехала домой». Было 11:13, когда телефон наконец зазвонил. Хотя Эльза и ждала этого каждую секунду, но все равно вздрогнула. Она лежала в лечебном мыле, но руки были свободны, так что она смогла взять телефон, который лежал на маленьком табурете рядом с ванной. «Слушаю», — сказала она. «Это ты, бабушка? Как дела?» Эльза замерла. Анна, которая лежала в соседней ванне, с удивлением посмотрела на нее. «Нет», — выдавила из себя Эльза. «Это невозможно! Боже мой, это ужасно! А уже известно, кто это был!» «Нет». Она закрыла глаза и сжала губы, как будто должна была взять себя в руки, чтобы не расплакаться. «Да, конечно, я приеду». «Что случилось?» — спросила Анна. «Сегодня ночью убили мою мать», — сказала Эльза тихо. «Какой-то сумасшедший перерезал ей горло в этом доме в лесу». Анна побледнела, как смерть, и не знала, что сказать. «Извини, Анна, но мне нужно домой». Анна кивнула. «Да, конечно». «Хорошая работа, Эдди», — подумала Эльза. «Хорошая работа. Ты все же самый лучший брат на свете».